Передача. Что такое передача? Подходит момент, когда нужно передать ответственность клиенту. Здесь должно быть очень долгая содержательная пауза, столь же многозначительная, сколь и многообещающая. Вы слышите ее? Вы слышите, как бьется сердце клиента, который понимает, что ему самому придется отвечать за то, что он затеял или во что его втянули? Да. Это совершенно особый момент в любой истории взаимоотношений продавца и клиента. А ответственность, которая ко многому обязывает, так не хочется брать на себя. Это у человека в крови. Человек несовершенен. Вы, наверное, это знаете или, по крайней мере, догадывались о том, что человеческое существо пронизывают психологические защиты. От чего же человек защищается и зачем? Психологические защиты. В этой книге, наконец-то, мы о них скажем многое и скажем по существу. Знание психологических защит – это тонкое психологическое знание. Не каждому оно дается, и не каждый его может применять. Одна из защит – перенос ответственности. То есть то, за что ты должен отвечать сам, от чего-то хочется переложить на другого. Формы данной защиты могут быть крайне разнообразными. «Я не знал», «мне не говорили» – это детские отговорки. Есть и более взрослые. «Я полагал, что за это несете ответственность вы». Или такая отговорка. «Если мы этого не оговаривали отдельно, то я считаю, что вам необходимо решать данную проблему». Форма разная, как мы видим, а суть одна. Давайте зададим себе вопрос. Вопрос вопросов. Кто отвечает за происходящее вокруг? Если вспомнить Федора Михайловича Достоевского, то он говорил, что... Мы виноваты перед всеми и за все. Понимание чувства вины у бессмертного гения очень глубокое. Так что не спешите спорить с этим утверждением. Подумайте, прошу вас, об этом подольше и посерьезнее. Можно сказать, что мы ответственны перед всеми и за все. Это и есть настоящий активный подход к жизни. Тут связи двусторонние. Если я ответственен перед вами за все, то и вы тоже ответственны передо мной за все. Ответственность – это взаимное отношение. Кстати, меня начали упрекать за то, что я стал излишне философствовать. Но ведь ни одна технология продаж не стоит и ломаного гроша, если у продавца нет внутренней философии продаж, нет своего личного отношения к деятельности, нет своих принципов. Чем отличается формирование потребностей от втюхивания? Как вы думаете? Чем отличается формирование потребности клиента от втюхивания тому же клиенту? Ответ прост. Философией продаж. Внутренним отношением к тому, что мы делаем. Таскаем ли мы камни, строим ли дорогу или строим дорогу к храму? Внутренняя психологическая структура деятельности. Вот о чем сейчас идет речь. Вот что нужно развивать в себе, в особенности при больших продажах. Вам приходилось когда-нибудь встречаться с людьми, глаза которых излучали добро? Надеюсь, что да. И когда такой человек говорит вам что-то, слова его приобретают особый смысл и глубину. К ним прислушиваешься по-новому. Они могут на всю жизнь остаться в твоем сознании и в твоей душе. Ваше отношение к работе бессознательного передается другим. На уровне невидимых флюидов? Может быть. А может быть, мысли действительно материальны? В любом случае, философия продаж – основа больших продаж. Мы будем здесь пытаться выразить неуловимое. Мы будем дерзать и стараться идти новыми тропами. По ним уже кто-то ходил, их проложили не мы. Но для нас это увлекательное путешествие в мир интересных явлений. Практически каждый знает Антуана де Сент-Экзюпери. Я лично считаю его гениальным писателем. Одна фраза «и огоньки сигарет загорались в такт с его мыслями» стоит того, чтобы быть вечной. Большинство людей знает его по другой фразе, из «Маленького принца». Вы наверняка ее уже вспомнили. «Мы в ответе за тех, кого приручили». Но знаете ли вы, что эта фраза испортила не одной тысячи человек жизнь? Я говорю сейчас очень серьезно. Это не фигура речи и не способ привлечь ваше внимание. Да-да-да. Фраза «мы в ответе за тех, кого приручили» действительно сломала многим людям жизнь. Она лишила людей свободы, она призвала к одобрению психологической беспомощности, она оправдала множество манипуляторов, она сделала людей несчастными. В этой фразе не хватает продолжения. Тот, кто приручился, сам отвечает за то, что он приручился. Это позиция взрослого человека. Да, мы отвечаем за наших детей. Но когда они взрослеют, они сами должны отвечать за себя. Хватит пестовать психологический инфантилизм. Тот, кто приручился, сам отвечает за то, что он приручился. Мое мнение таково, что эти две фразы нельзя разделять. Каждая по отдельности вредна. Их совместное произнесение и существование целебно. Мы в ответе за тех, кого приручили. Тот, кто приручился, сам отвечает за то, что он приручился. Таков должен быть девиз современного человека. Более того, нам надо уметь делать людей свободными, то есть нам нужно научиться отручать людей. И, конечно, это касается большой продажи. Прирученный клиент будет сам не понимать своей несвободы и будет сильно обижаться, когда вы будете просить его сделать что-то самостоятельно. Вы будете на него злиться, психологический узел будет затягиваться сильнее, и потом... Впрочем, вы сами знаете, что потом будет. Иногда мое второе «я» задает мне вопрос. Не слишком ли много на себя берешь? Не собираешься ли ты предпринимать очередную попытку спасать человечество? Но что тут ответить? Ответишь «да» — засмеют. Ответишь «нет» — скажут, что тогда и не стоит поднимать такие серьезные вопросы. Иногда молчание является лучшим ответом. Воспользуюсь молчанием. Итак, передача как последний этап больших продаж. Поддержание отношений также входит в этот этап. Сервис и обновление продукта также могут являться частью передачи. Чем продажи больше, тем больше разнообразия в оказании влияния. Я оказываю влияние на вас, вы оказываете влияние на своих клиентов, а те, в свою очередь, оказывают влияние на своих клиентов. Уверен, что круг где-то замыкается, и кто-то в этой последовательности оказывает влияние на меня, а я начинаю оказывать влияние на вас. И так до самой Луны, а может и до Марса, а то чего доброго и до Плутона. Мы все оказываем влияние друг на друга, признаемся честно и не будем лицемерить. Просто это влияние может быть очень разным, честным и бесчестным, красивым и уродливым, простым и сложным, изысканным и топорным, сильным и слабым, прямым и косвенным, письменным и устным, приятным и отвратительным, манящим и давящим, серьезным и шутливым, впечатляющим и посредственным. И вся эта книга о том, как оказывать влияние на клиента в больших продажах. И, как всегда, только вперед. Но не будем забывать посматривать по сторонам и оглядываться назад.